Глава 14. «Поедем быстрым путем», — безапелляционно заявил Михаил и нажал на педали. С места мы рванули так, что гравий взметнулся из-под колес, а я едва не свалилась с багажника. Вцепилась свободной рукой за низ сиденья и молча переживала за свою пятую точку. Она, бедняжка, чувствовала каждую кочку и рытвину, которые Михаил и не думал объезжать. Ему-то хорошо. Сидит на мягком сиденье, а до моего комфорта дела нет. Мне казалось, мы мчим по лесной дороге не хуже болида по скоростному треку. Я всеми силами старалась удержаться на хлипкой конструкции багажника и не потерять при этом злополучную метлу. К чему неразумная спешка? Наша вылазка всего лишь разведка, а не сражение века, на которое мы опаздываем. Или Михаил таким образом выплескивает накопившееся раздражение и заодно меня наказывает. Шумахер, блин, педальный. На очередной кочке мое тело взмыло в воздух. На секунду я застыла, словно в невесомости, и с воплем приземлилась обратно. Искры посыпались из глаз от вспышки боли взаду. Я была уверена, что на нем навечно отпечатался рисунок багажника. Жить мне теперь с попой в клетку. «Больше не могу! Останови!» — завопила я. «Терпи, ведьма! Немного осталось!» — крикнул Михаил в ответ и прибавил ходу. Я мысленно взвыла. Как мне хочется слезть! Но спрыгнуть с педального орудия пыток не было никакой возможности. Ноги точно переломаю. К счастью, через пару минут мы остановились. До того резко, что мое лицо впечаталось в спину мужчины. «Ух, мой нос!» По ощущениям, его знатно свернуло в правую сторону. Михаил спустился на землю, а я все сидела и ощупывала свой красивый носик. «Фух, кажется, он в порядке. Я бы не пережила, если бы с ним случилось плохое». «Длинный он, длинный!» — буркнул мужчина. «Неправда!» Возмутилась я и коснулась кончика носа. «Еще как! Ты его везде засунуть успела!» Продолжал дразнить Михаил. Я махнула на собеседника рукой и с трудом сползла с багажника. Ноги никак не хотели собираться вместе, и я с силой похлопала по ним. Хорошо хоть спортивки надела. Они немного защитили мои многострадальные ножки. «Помочь?» — предвкушающим тоном спросил мужчина и протянул ко мне здоровенную ручищу. «Нет!» — пискнула я и ловко отскочила в сторону. «После его помощи я, наверное, останусь неподвижно валяться на этой опушке». Пару раз подпрыгнула на месте, сбрасывая напряжение в ногах, и почувствовала себя лучше. «И чего я, как приличная девушка, не села на багажник боком?» — хмыкнула. «Тогда я бы через пару минут валялась в ближайшей канаве. Стиль езды моего водителя не предусматривал изящества». «Нам туда», — кивнул Михаил в сторону леса и, не дожидаясь меня, пошагал. Глянув на лежащий на траве велосипед, я вознесла молитву, чтобы больше никогда его не видеть, и засеменила следом. «А мы точно в ту сторону идем?» — засомневалась я. «Может, я и заблудилась в прошлый раз, но хорошо помнила, в каком именно месте я заходила в лес». «Да, мы с другого края подъехали», — заверил мой спутник и продолжил размашисто шагать. С трудом подстроившись под его ритм, я решила завести беседу. У меня накопилось немало требующего разъяснений. «Я вот одного не пойму. Если ты следил за Юлей, значит, ожидал, что она приедет. Ты ведь раньше нее здесь обосновался. Но почему тогда не узнал ее?» — выдала я первую серию вопросов. Ответом было молчание. «Я правильно поняла? Ты занимаешься поимкой того самого грабителя папируса?» Попыталась я еще раз выведать хоть что-нибудь. «С тем же успехом». «Но я не отступала. А тебе не показалось, что эта деревня — странное место для его поисков?» Высказала я свои домыслы. «Что ему тут делать?» «Вот и я о том же». Неожиданно рявкнул Михаил и резко крутанулся на пятках. Он пилил меня злым взглядом, словно я была олицетворением всех его неудач. Я удивленно захлопала глазами. «Что на него нашло?» «Тогда зачем ты сюда приехал?» — рискнула я спросить. Мужчина явно хотел сказать мне много нелицеприятного, но в итоге лишь буркнул. «Чёртовы ведьмы!» И, отвернувшись, зашагал еще быстрее. В недоумении я последовала за ним. Он с самого начала относился ко мне предвзято. Чем ему ведьмы не угодили? Однако сейчас лучше не лезть с расспросами. Я перекинула метлу в другую руку и ускорила шаг. В молчании шли еще полчаса. Я вдыхала нежные ароматы леса и жмурилась от теплого ветерка, что порой проникал сквозь деревья. Вскоре он усилился, и я, полузакрыв веки, легонько вертела головой, подставляя лицо потоку воздуха. Чудесный сегодня денек. Я так разнежилась, что едва не врезалась в резко остановившегося Михаила. Машинально прикрыла нос рукой. Второго столкновения он не вынесет. Интересно, почему встали? Выглянула из-за широкой мужской спины и хмыкнула. Необычный ландшафт. Мы стояли на краю резкого обрыва, а внизу, как ни в чем не бывало, продолжал расти лес. Но верхушки его деревьев не доставали до наших ног метра на четыре. Они колыхались под нами, и мне казалось, что я стала великаном, раз могу смотреть на них сверху вниз. Я глянула вперед и заметила примерно в 200 метрах второй обрыв, симметричный нашему. Такое ощущение, что давным-давно здесь побывал гигантский экскаватор и пару раз провел ковшом, вырыв овраг. Лес затянул яму со всех сторон. Земля еще больше осыпалась, превращая обрыв в неприступную стену. «И как нам спуститься?» — адресовала я вопрос Михаилу. Он уверенно кивнул вправо. В нескольких метрах от нас виднелась нетоптанная тропинка, которая спускалась вниз. Склон в этом месте был более пологим. Смело направились туда. Не успела я сделать и пары шагов, как Михаил остановился и, повернувшись ко мне, прижал палец к губам. Команду я поняла сразу и замерла. Михаил подошел ближе и встал позади. Он наклонился совсем низко и прошептал. «Видишь в той стороне движение?» Его горячее дыхание опалило ухо и вызвало 1000 мурашек в позвоночнике. Еле сдержалась, чтобы тихонько не мурлыкнуть. Мое желание восстало из горы пепла, куда я его зарыла, и теперь уверенно расправляла плечи. Ну как же не вовремя? Я сделала шаг вперед. Сильная рука молниеносно перехватила меня за талию и потянула назад. Сказал же не дергаться, зло зашептал он на ухо. Я прикрыла глаза и перестала дышать. Теперь уж точно не дернусь. Слишком уж здесь хорошо. Горячая мужская ладонь прожигала тонкую футболку и отпечатывалась на животе. Спины касались крепкие мускулы, а знакомый аромат его парфюма лез в ноздри и танцевал там страстное танго. «Оглохло, что ли?» — шикнул он на меня, и я очнулась. Сглотнула и посмотрела в указанном направлении. Никого нет. Уже хотела сказать об этом. Как что-то мелькнуло, скрылось из вида и снова показалось. Там кто-то есть. Я задрала голову, чтобы сообщить об увиденном, и застыла. Наши лица оказались так близко, что мое бедное сердечко заколотилось. Секунды томительного ожидания поскакали одна за другой, а воображение уже рисовало горячую встречу губ. В глазах мужчины мелькнуло желание, но быстро пропало. Он отпустил мою талию и сделал большой шаг назад. Тихо прокашлялся и раздраженно цокнул. «Черт! Нам не догнать! Пока спустимся, пока добежим!» Михаил нахмурился и глянул на меня. Его взгляд скользнул к метле. Лицо мужчины прояснилось. Ни с того ни с сего он вдруг широко улыбнулся и вырвал черенок из моих рук, крепко схватил меня за ладонь и быстро потащил к обрыву. «Будешь моим дроном», — воодушевленно затараторил он. «Лети, следи за ним, только тихо». Пока я соображала, что происходит, метла уже оказалась между моих ног. В следующую секунду меня подняли и швырнули с обрыва. Все произошло так быстро, что я и слова не успела вставить. С диким воплем и выпученными от страха глазами я неслась навстречу колючим верхушкам деревьев. Метла в моем стремительном пике выпала. Я летела, растопырив конечности, и молилась только о том, чтобы успеть схватиться за макушку ближайшей ели. Наша встреча была не из приятных. Колючие ветви хлестали меня по лицу, лезли в глаза и рот, безжалостно царапали кожу. Под моим весом ветки с громким треском ломались и беспощадно драли одежду. Руки хватали лишь пустоту, и я продолжала падать, не в состоянии схватиться за тонкий ствол верхушки. Одна из веток впилась в заплетенные волосы и, запутавшись там, с силой дернула их. Мой душераздирающий вопль разнесся над лесом. Рыжий клок остался висеть на суку. С тоской проводив его взглядом, я врезалась задом в очередную ветку и умудрилась ее схватить. Краткий миг в подвешенном состоянии, и я, наконец, обняла ствол дерева. Дрожащими конечностями я вцепилась в него с такой силой, что вряд ли бы кто смог меня отодрать. Сердце заходилось в истошном ритме, дыхание с громким шумом вырывалось из легких. «Жива!» Резко нахлынуло осознание спасения и сделало мои конечности ватными. Я проскользила десяток сантиметров по шершавому стволу и зашипела от боли. Она вернула мне цепкость в пальцах и затопила волной злости. «Придурок!» — завопила я на весь лес. «Идиота кусок!» Кипящее и булькающее ядовитыми каплями яростное возмущение наполнило меня до краев. Как только этому полоумному пришла в голову столь безумная идея? «Я? Дрон? Серьезно?» Новый приступ бешеной ярости окутал колючим облаком, и я открыла рот. Так в своей жизни я еще никогда не материлась. Ругательства и эпитеты в адрес недоумка, швырнувшего беззащитную девушку с обрыва, сыпались как из рога изобилия и никак не заканчивались. Не знаю, сколько времени это заняло, но вскоре у меня запершило в горле, и я зашлась в кашле. Когда приступ утих, я смогла нормально вдохнуть. Фух. Кажется, немного полегчало. Под елкой послышался треск сучьев, и я глянула вниз. Среди веток мелькнуло испуганное лицо Михаила. Он стоял, задрав голову, и пытался высмотреть меня. «Ты там как?» — крикнул он. «Я тебя прибью!» — рявкнула я в ответ. «Согласен. Ты только слезай!» — миролюбиво попросил он. «Ты больной на всю голову! Я же летать не умею!» «Откуда мне было знать?» «А спросить, прежде чем швырять?» — возмущенно заорала я. «С чего ты вообще решил, что я умею?» «Ну, ты так отчаянно боролась с Петровичем за метлу!» — протянул он задумчиво. И я увидела, как он сдерживает улыбку. «Ты чего улыбишься, дебил?» — рявкнула я. «Думаешь, это смешно?» «Нет, конечно!» — поспешил он заверить. «Прости. Постараюсь загладить свою вину. Спускайся!» Я оценила свое положение. Да уж, легче сказать, чем сделать. Ветки подо мной не вызывали никакого доверия. Одно неверное движение, и они с треском сломаются, и я полечу вниз. Хорошо, если свалюсь болвану на голову. Но, зная его, опасаюсь, что он отступит в сторону и будет смотреть, как мои косточки разлетаются по оврагу. Нет уж, посижу тут еще. «Не слезу!» — — озвучила я свое решение. «Не глупи! Держись поближе к стволу, затем медленно и аккуратно ползи вниз», — дал он, по его мнению, мудрый совет. «Сам-то не хочешь попробовать?» — съязвила я. «Я бы забрался, но толку не будет. Нам не развернуться. Да и я тяжелый. Давай, я тебя внизу подстрахую». Веры в его страховку не было никакой. Но и сидеть на елке вечно у меня не получится. Была не была. Я нащупала одной ногой ветку и протестировала ее на прочность. «Кажется, держит». Перенесла на нее вес и... «Твою дивизию!» Ветка с треском сломалась, и я на пару секунд потеряла равновесие. Хорошо руками держалась намертво. Через мгновение я вернулась в исходное положение, крепко обнимая ствол. «Ты молодец!» — донесся подбадривающий голос Михаила. «Попробуй еще. Если спустишься, я удалю твое видео с козой». Я зло зыркнула вниз. Вот же проныра. Сам снял позорное зрелище, сам на елку швырнул, а теперь торгуется. Хорошо устроился. «Поздно! Я его уже удалила!» С торжеством в голосе сообщила я. Мужчина достал телефон, и вскоре я услышала, как он хмыкнул. «Чисто сработано», — негромко сказал он. На моих губах появилась довольная улыбка. Думал, один такой умный. И тут в голову пришла идея. Раз уж мы затеяли торги, то почему бы мне в них не поучаствовать? «Я слезу, если ты забудешь про инцидент с погребом», — выдала я первое свое условие. «Ладно, будем считать, что квиты», — согласился Михаил. «С моей точки зрения, запереть человека в уютном подвале на пару дней отдыха и бросить его с высоты на верную гибель — явно неравноценные действия. Поэтому я продолжила». «А еще возьмешь меня напарником в свое расследование». «С чего бы?» — возмутился Михаил. «Так будет справедливо. Ты меня вообще-то чуть не убил». «Хорошо, слезай», — неохотно согласился мой будущий напарник. «Клянись своими глаженными носками», — затребовала я гарантий. «Чего?» — не понял мужчина. А потом возмущенно спросил. «Ты в моем шкафу лазила?» «Это мы тоже спишем в счет твоего поступка», — сказала я. «Ну так что? Клянешься?» «Да», — рыкнул он. «Дуй вниз». «Ты обещал. Если нарушишь клятву, век будешь в неглаженных носках ходить». Стараясь скрыть улыбку, произнесла я с наигранной угрозой в голосе. Разумеется, никакие клятвы не дадут мне гарантии, и про носки я пошутила. Остается надеяться только на порядочность мужчины. Слезать-то все равно придется. Я с тоской глянула вниз и повторила попытку. Спустя долгие полчаса, наполненные моими мучениями, я, наконец, застыла на последней ветке и никак не решалась прыгнуть на землю. «Давай, я ловлю тебя», — уже раз в десятый увещевал меня Михаил. Он стоял с распростертыми объятиями и ждал, пока я наберусь смелости. А я никак не могла решиться. Не верю я, что он поймает. С такой высоты легко и ногу сломать. «Посмотри на меня. Я обещаю поймать», — попросил он. На его лице отпечаталась спокойная уверенность и непоколебимость. Глаза смотрели прямо и источали доверие. «Ладно, была не была». Я зажмурилась и, отпустив ствол дерева, подала тело вперед. Секунда падения, и я оказалась в объятиях мужчины. Его надежные руки обнимали меня за талию и крепко прижимали к себе. Над ухом раздался успокаивающий голос. «Ты умничка, справилась». Протяжно выдохнув, я уткнулась лицом ему в грудь. Ноги подкашивались, а накопившийся стресс требовал выхода. И я сама не поняла, как заплакала. Заботливая рука погладила по волосам, и я заревела сильнее. «Прости, прости», — не прекращая шептал мужчина. Его утешающие похлопывания по спине возымели действие, и вскоре я смогла оторваться от Михаила. «Я осмотрю тебя», — безапелляционно заявил он, и принялся ощупывать мое тело со всех сторон, постоянно спрашивая про боль. Я стояла и задумчиво его разглядывала. Похоже, мужчина действительно испугался за меня и переживает за мое здоровье. Так непривычно видеть его сочувствующим. Михаил завершил осмотр и протянул руку к моим волосам. Снял резинку и начал выбирать хвою и веточки из моей шевелюры. Закончив, он пригладил мою растрепанную гриву и бережно стянул обратно в хвост. Я лишь изумленно наблюдала. От новой версии мужчины сердце забывало биться. Такой нежный и заботливый. «Пойдем домой. Тебе нужно отдохнуть», — сказал он и приобнял за плечи. Я мысленно встрепенулась. «Да что творится? Он словно приворожил меня, и я готова была идти за ним куда угодно». «Нет, так не годится. Это я тут ведьма, и мне полагается колдовские чары наводить. Кроме того, нас ждет дело. Я же теперь официальный член команды и должна показать свой профессионализм». «Нет уж», — воскликнула я и выкрутилась из теплых объятий. «Напрасно, что ли, страдала? Пойдем выследим того незнакомца». Михаил удивленно глянул, прошелся по мне внимательным взглядом и одобрительно кивнул. Мы двинулись по оврагу в ту сторону, где видели движение. Несчастная метла осталась валяться ненайденной, и я была безмерно рада этой потере. Больше к ее хвойным родичам я и на километр не приближусь. Мы молча шагали по лесу. Я безумно радовалась целым конечностям и своей новой роли. Я приму участие в настоящем расследовании. Моя ведьминская мечта. И напарник достался ничего такой, опытный и симпатичный. Искоса посмотрела на Михаила. Сейчас в моих глазах он выглядел иначе, чем при первой встрече. Более близкий, что ли. Мы с ним даже на «ты» в разгар перипетий перешли. Вольность общения совсем не раздражала, как в случае с Татьяной Ивановной. Наоборот, сближала. Погрузившись в мысли, я не заметила, как мы начали карабкаться на противоположный обрыв. Вскоре обнаружили тропинку, которая сильно извивалась, стараясь сгладить подъем. «Здесь кто-то недавно был», — промолвил Михаил, разглядывая сломанную ветку. Двинулись дальше. Миновало уже минут 10 наших поисков, когда мой нос учуял неприятный запах. «Ну и вонь! Ты чувствуешь?» — спросила я, усиленно работая ноздрями. Михаил принюхался и кивнул. Я покрутилась на месте и уверенно ткнула пальцем в чащу. «Оттуда!» — сказала я. И Михаил двинулся вперед. Доверившись моему носу, мы прошли пару сотен метров и уткнулись в непонятное сооружение. «Землянка?» Я послала Михаилу удивленный взгляд. Он прижал палец к губам и прислушался. Медленно спустился по земляным ступенькам и дернул на себя деревянную дверь. Та с противным скрипом отворилась, и он вошел внутрь. Недолго думая, я последовала за мужчиной и выглянула из-за его спины. В помещении царила темень. Большую часть идущего снаружи света загораживали наши тела, но мне удалось разглядеть очертания предметов. Я в испуге зажала рот рукой. «Кошмар! Кто это сделал?» Расширенными от ужаса глазами я смотрела на отрубленные кисти рук, которые расставили по полкам вдоль стен. Какой безумец сотворил такое? А главное, зачем?